Я любил и прежде, люблю и теперь гулять по ночному Анадырю. Теперь центральная его часть залита огнями. Некоторые дома подсвечены и смотрятся красиво. На улицах тихо, малолюдно, и если промчится на большой скорости какой-то автомобиль, то вовсе не портит ощущение покоя и размеренности жизни ночного города. Правда, ближе к полуночи, когда закрываются питейные заведения, то улицы наполняются шумом, песнями подвыпивших горожан. Но длится это недолго. Толпа любителей посещать рестораны и кафе быстро рассасывается по квартирам, где занимаются или выпивкой, или сексом. Секс у анадырцев в такой части, что они занимаются им круглосуточно и круглогодично. Точно от этого зависит сохранение жизни не только на Земле, но и во всей Вселенной. Здесь девушки слишком рано вступают в половую связь со сверстниками или с более старшими партнерами. И это еще одна загадка. Недостаток солнца, витаминов, суровая природа и это чрезмерное увлечение сексом. В этой части южане не годятся в подметки анадырцам. Я читал исследование одного из местных сексологов. Он уверяет в нем, что к 12-13 годам среди северянок уже нет девственниц. Может, виной тому интернатское воспитание или отсутствие вообще полового воспитания? Вспомнилась еще одна любопытная статья, которую я недавно прочитал в газете. «Туберкулез и аборты. Новая напасть на Чукотке». Виток вспышки заболевания туберкулезом на Чукотке. Рост числа абортов среди 15-17-летних девушек ставит под угрозу здоровое материнство целой народности. Палочка Коха свирепствует в национальных селах. На протяжении многих десятилетий туберкулез является приоритетным заболеванием коренных народностей Севера. Суровые климатические условия, недостаток солнца, витаминов, злоупотребление алкоголем – все это отрицательно сказывается на сопротивляемости организма туберкулезу. В 80-90-е годы на Чукотке велась ожесточенная борьба с этим опасным заболеванием. В каждом районе Чукотки были созданы противотуберкулезные диспансеры. В тундре и в национальных селах велась плановая флюорография населения. Действовало несколько передвижных отрядов по выявлению заболевших туберкулезом. Вся противотуберкулезная сеть была укомплектована сильными медицинскими кадрами. В течение двух десятков лет беспощадной борьбы с палочкой Коха, вызывающей страшное заболевание, удалось значительно уменьшить число заболеваний на Чукотке. Скажем, средний показатель заболеваемости населения округа туберкулезом на 100 тысяч жителей – был почти вдвое ниже, чем по России. Последние 10 лет, когда государству стало не до Крайнего Севера и его аборигенных народов, число заболеваний на Чукотке стало стремительно расти. Из-за отсутствия средств часть районных противотуберкулезных диспансеров закрылись. Многие передвижные флюорографические отряды были расформированы. Специалисты уехали с Чукотки. Выпущенного из бутылки туберкулезного джина не так-то теперь просто усмирить. Туберкулез на Чукотке помолодел. Если в былые годы среди заболевших в большинстве были люди пожилого возраста, то теперь это молодежь и дети –